Эти слова обрушились на меня, как гром среди ясного неба. Молния ударила в черное нагромождение лавы у моих ног. «Какую бабу?» — прерывающимся голосом спросила я, изо всех сил стараясь не выдать охватившей меня паники. «Ах, одну кошмарную бабу! Я сам ее не видел, знаю, что она страшная, как труп. Худая и бледная, лет 50 на вид, хотя на самом деле моложе. У нее должны быть ужасные руки и куча денег.